Одним из недостатков Флоренс являлось ее неумение слушать музыку. Она говорила, что музыка ей нравится, но при звуках оперы или какого-нибудь квартета ее неудержимо тянет шевелить языком. Разговоры для нее были важнее Бетховена. Я же мог часами лежать и слушать, мечтать и уноситься мыслями далеко-далеко. Я купил полный комплект поздних квартетов Бетховена. Когда я учился в колледже, у меня был такой же, но на 78 оборотов. С тех пор я ни разу его не слушал, не было времени. Сейчас его появилось предостаточно. И, слушая, я вспоминал дни учебы, мой дом, маму и папу в те дни, дядю Джо. Так я проводил целые часы после работы. И в первый раз жизнь казалась мне насыщенной до предела. Каждый день я заносил впечатление в духовный дневник, назовем его так, и сразу же заметил, что мой почерк улучшился. Без особого напряжения все 26 букв алфавита стали получаться более четкими и красивыми. В первый раз мне стал доставлять удовольствие сам процесс написания слов. Я заносил в тетрадку свои мысли и ощущения по дням. Просто удивительно, как много происходило со мной того, чего ранее я не замечал, и как важно стало все происходящее. Задумавшись, я начинал задавать себе вопросы. К примеру, почему я стал именно тем, кем стал, и начал ощущать, что именно сейчас я буду, наконец, делать то, что хочу в жизни. Частенько я стал засыпать в этой комнатушке и слишком часто, черт побери, заснув, начинал мечтать о Гвен. Сны мне не подчинялись. Была еще одна сторона моего «я», которая не желала быть послушной. Я не мог жить с Флоренс как супруг. Не знаю почему. Просто не мог. Может, возраст? Может, что-то физиологическое? Нет, наверняка причину я знаю. Насчет физиологии было все в порядке, но ничего не получалось. Что бы Флоренс ни делала, эрекции не было. Немного, конечно, получалось, но толку было мало. Флоренс удивлялась. Мы откровенно обсудили этот вопрос. Она сказала: «Не волнуйся». Мол, доктор Лейбман сказал, что я меняю духовный механизм, и она должна понять это и ничего от меня не требовать, сверх того, чего я хочу всем сердцем, и что я обязательно вернусь к ней по протаренной супружеской дорожке. И вот когда этот момент придет, она должна ждать меня наготове. Во всем остальном мы были близки как никогда. Я даже ходил с ней по магазинам. Если что и было для меня ненавистным в старые времена, так это магазины. Мои личные покупки осуществляла Сильвия, моя секретарша. Она покупала все — рубашки, носки и даже нижнее белье. Что касается костюмов, то я давным-давно отыскал портного, который с помощью простого метра и рекламных фотомоделей шил мне по два на год синий, выходной и другой коричневой для работы. Теперь моим гардеробом занялась Флоренс. Мы вместе решили, что лучше всего я выгляжу не в синем или коричневом, а в сером. На галстуке, может, и надо допустить другой цвет, но костюм, туфли и рубашки серые разных оттенков. Это позволяло Флоренс одеваться более разнообразно. Но всегда мой серый выгодно оттенял ее, поэтому в ее ансамбле всегда присутствовал намек на серое. Теперь я всерьез заинтересовался женской модой. Первый раз в жизни я стал замечать, что носят женщины, а ведь до этого меня занимало лишь местонахождение роковых молний и застежек. Я ходил с Флоренс по магазинам, и мы покупали одежду ей, и, как она сама сказала, вскоре я отлично разбирался, что ей шло, на каких деталях она делала ударение, какие недостатки фигуры она скрывала и что стремилась свести к минимуму. Она даже начала ценить мой вкус. А мне понравилось. Мне действительно нравилось. Спустя какое-то время мы стали с неизвестной среди друзей как «золотая пара». Прозвище пристало к нам не потому, что каждый из нас ежедневно проводил 5 минут под ультрафиолетовой лампой, и поэтому кожа наша стала золотой. Люди думали, что наша семейная жизнь идеальна. Жены ставили меня в пример своим мужьям как 100-процентного супруга. Когда же мужья делали притворные замечания касательно моего довольно бурного прошлого и тому подобного, то жены, о Боже, защищали меня. Они говорили, что, вероятно, какое-то время ему было это необходимо. Более того, даже при всей реальности его похождений, они просто дико преувеличены от зависти неудачников. Смешно ожидать другого. Но, — заключали они, — взгляните на него сейчас. Да, периодически нас звали на ужин в другие дома. Мы входили внутрь. Флоренс первый, поворачиваясь ко мне спиной, я помогал ей снять пальто и вручал его служанке. Затем мы шли в гостиную или летом в сад и садились рядом на диван или садовую скамейку. Я говорил хозяину или официанту, что мы оба хотели бы выпить. Напиток был всегда один и тот же, но я все равно узнавал мнение Флоренс. Манхэттен. Все знали, что за столом мы предпочитали сидеть вместе, поэтому постоянно это было. А сейчас мы вынуждены украсть вас друг у друга на часок. Вынесете вы разлуку? Мы застенчиво обменивались взглядами и неохотно шли на это. Но заканчивалось все равно одним и тем же. Мы усаживались напротив друг друга. Она смотрела, что ем я. Я смотрел, что ела она. Мы оба старались сократить калории в своем рационе. У меня была с собой маленькая серебряная коробочка, в которой хранились диетические вафли для нас обоих. Она носила в сумочке одну сигару, единственную в день для меня. Я получал ее в конце ужина. Мы всегда приносили извинения и покидали хозяев немного раньше, чем другие, подразумевая, что более ни одной минуты не можем быть физически разлученными. Я усаживал Флоренс в «Континенталь», и мы отъезжали, оставляя позади себя сонм завидующих жен. Поскольку дома секс не сближал, эту функцию выполняло другое. Мы наливали друг другу по ночной рюмочке и выпивали вместе. Иногда, если время было не позднее, мы раскладывали, потягивая виски с содовой, пасьянс на двоих. Затем медленно поднимались по лестнице, она в свою туалетную комнату, я в свою. Там, не торопясь, переодевались, думая каждый о своем. Затем встречались в спальне лицом к лицу с развитием наших взаимоотношений. Она купила себе несколько сексуальных ночных халатиков, этаких немного более подчеркнутых в определенную сторону, чем ранее, но таких, которые мне нравились, из простой мягкой ткани. Но ни один из них не сработал. И вскоре мы поставили на постели крест. Я уже давно не чувствовал необходимости изъясняться по этому поводу. Вместо секса мы читали, то есть я читал, а она слушала. Чтение Сиддхартхи заняло у нас много вечеров, и меня поразило, как много нового мы почерпнули из книги, читая ее по второму разу. Но действительной причиной нашего бдения над романом, кроме впитывания в себя страницы за страницей, параграф за параграфом, было другое. Флоренс в скорости крепко засыпала, а я оставался лежать на долгие бессонные часы, думая, что происходит? Что происходит?